Утром следующего дня вышла громкая статья о смерти Дамблдора. Там перечислялись его заслуги и опускались прегрешения. Сейчас и вправду не тот момент, чтобы опускать боевой дух людей еще ниже, чем имеется. В конце статьи была короткая приписка, что и.о. директора школы Хогвартс была назначена Минерва МакГонагалл на время до окончания текущего учебного года. А летом пройдет собрание попечителей школы, которые решат, кто будет новым директором. Если честно, такое положение дел угрожало тем, что директором может стать кто-то вроде Снейпа, который, кстати, от чего-то не явился на ужин. Как-то непозволительно легко я выпустил из виду этого недопожирателя. Перед выходом из зала я дождался МакГонагалл, спросив у той, не мог ли профессор зельеварения сбежать, на что и.о. директора рывком двинулась в сторону подземелий. Я как-то забыл предугадать поведение Снейпа, который, в принципе, находился здесь только потому, что его связывала с Дамблдором какая-то клятва, а может и не одна. Но, когда одна сторона мертва, то и обязанности нести больше некому, или не перед кем, как в нашем случае. Что ж, мы не можем полагаться на его лояльность нам лишь потому, что он, возможно, влюбился в одну маглорожденную девушку больше 10 лет назад, которая уже так же давно погибла. Совершенно не тот факт, которому бы я стал доверять. Так что да простит мне магия, но если в противнике мне попадется некто Северус Снейп, буду воспринимать его, как серьезного опасного бойца, которого надо устранить. Уже следующим днем Снейп явился в школу помятый и изрядно выпивший, из-за чего было решено дать ему проспаться, но под присмотром мадам Помфри. А к утру следующего дня профессор уже был, как огурчик, и вел занятия у 7-х курсов. Я заглянул после ужина к нему прямо в кабинет, чтобы обстоятельно обсудить положение шпиона в нашем стане, так как доверие к нему у меня было на крайне низком уровне. Разговор вышел сложный, приправленный моей атакой в спину парализующим. Очень я не хотел рисковать. Связав на стуле все еще парализованного профессора и отобрав палочку, я пояснил свою позицию в отношении Тамарит Бласнейпу, чтобы он точно понимал, к чему я клоню. Я объяснил, что я в курсе его особых обязанностей перед Дамблдором, так что сейчас самое время, чтобы подтвердить их передо мной, если те же причины все еще имеют место быть. Снейп лишь злобно посверкал в мою сторону глазами, а после того, как я снял с него парализующие, но оставил веревки, он долго поливал меня ядом и плевался в сторону рода Поттер. Я не стал его останавливать, полагая, что атакованный студентом в спину профессор имеет некоторое право позлиться, войдя, так сказать, в состояние аффекта. Тем более, когда выясняется, что твои самые секретные секреты знает тот, кто, как хотелось бы, меньше всего должен их знать. Потом, когда он, наконец, успокоился, я напомнил ему о клятвах, пригрозив тем, что сейчас времена какие-то неспокойные, министерство вот-вот введет военное положение, а тогда все пожиратели будут первыми врагами, а тут так не кстати Дамблдор завернул боты. В общем, вынужденный профессор буквально прошипел все требуемые клятвы. Так что теперь в полку нашим прибыло. Стоит известить об этом МакГонагалл, Блэка и Люпина. Тонкс тоже надо сообщить, чтобы она министру передала, что с ней на нашей поруке и его не привлекали пока почем зря, тем более, что я дал клятву Снейпу, что при соблюдении им всех клятв и сохранении жизнедеятельности хотя бы мозга, как его так и моего, я поручусь за него в случае победы на Томми. Похороны Дамблдора были трагично торжественны, как и положено. В целом, все прошло в напряжении, так как весь персонал Хогвартса вместе с Аврорами следил за гостями в десяток глаз каждый, чтобы не случилось чего. Народу было много, все желали в последний раз почтить великого светлого Альбуса Дамблдора. Прибыл министр Скримджер с парочкой авроров, среди которых затесался Кингсли Бруствер. Значит, моя идея вроде как работает. Нимфа, правда, жалуется периодически, что ее вместо совы используют, но Люпин ее успокоил, объяснив, что сова – важный агент войны. Ну, он, конечно, сгладил все углы в этих объяснениях, но, грубо говоря, так оно и звучало. Во время того, как полшколы лило слезы, да и некоторые взрослые маги и ведьмы не чурались подобного, я обдумывал ситуацию, которую нарисовал Скримджер, выступая тут заодно агитатором за действия против темных магов совместно с министерством. Как же все-таки любит политики заставлять события работать на себя, даже если они трагического масштаба. Вот и сейчас, ссылаясь на покойного Дамблдора, министр вещал, что надо сплотиться, помочь министерству, быть как никогда бдительными и так далее. Все это прекрасно, но что собственно делает министерство, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, кроме саморекламы? В нашем сейчас положении стоит ожидать удара по самым общественным местам. Для начала, скорее всего, Red Bull пожелает взять под контроль министерство, затем Хогвартс, и уж на крайний случай Мунга. Насчет Гринготтса у меня сомнения, хотя с силой темного лорда сложно спорить даже банковским коротышкам. Стоит ли попытаться договориться с гоблинами? И что собственно это даст лично мне для победы в этой грызне? Примечание к части. Не надо кричать о кривых условиях дуэли, так надо. Все претензии к своему чувству прекрасного. За информацию о первой палочке Дамблдора и характеристике людей с кленовыми палочками спасибо Поттермору. Всего одна глава, так как абстиненция. Ну вы помните. Но на самом деле мои запасы глав израсходованы почти полностью, а новых я накалякать не успел из-за неожиданного наплыва гостей. Так что наслаждайтесь чем есть. Союзники и боевая подготовка. Глава 113. Как и ожидалось, министр захотел перекинуться парой слов. Он предложил прогуляться по территории Хогвартса. Пара сопровождавших его авроров следовала за нами в 10 шагах. «Мистер Поттер, вы как никто другой знаете, какое сейчас наступает время. Если темный лорд возродился, то Британию ждут смутные времена. Дамблдор умер, а в моем поколении осталось не так много людей, способных выйти против темного лорда и при этом не погибнуть в первые же мгновения. Говоря о поколении вашего крестного, что ж, таких наберется не так много по причине того, что большинство из них на стороне темного лорда. Говоря о школьниках вроде вас, могу сказать, что вы единственный, на кого бы я мог поставить в случае вашей с ним встречи. Видимо, вы что-то знаете о пророчестве, министр, спросил я, шагая вдоль опушки у леса, вычислив примерное направление разговора министра. Не буду отрицать, мне доложили о его существовании, но это все, что мне известно. А не считаете ли вы, что с вашей стороны было бы наглостью просить меня положить свою жизнь на алтарь войны ради общества? Я не хотел ходить вокруг да около. Вы проницательный юноша, немного недовольно пробормотал Скримджир, вы же не будете один, с вами, как минимум, будет ваш крестный, полагаю, министр бросил взгляд в сторону замка. Там на крыльце стоял Блэк, дожидаясь меня. Вы полагаете, что мы можем справиться вдвоем с армией Ридгла? Это, кстати, настоящая фамилия темного лорда. Министерство желает что-то предложить мне, чтобы я помог ему, или вы полагаете, что я и вправду выйду в авангард, сражусь с двумя десятками пожирателей ближнего круга, а потом возьмусь за темного лорда? Собственно, не просил вас о таком. Я хочу действовать сообща с вами. Ага, мной и теми, кто пойдет за мной. Мое имя, вот что вам нужно. Но я готов продать часть своей репутации в обмен на кое-какие услуги, министр. Что вы хотите, мистер Поттер? Мне нужны гарантии на безопасность моей семьи от министерства, пока вы там у руля. Вы знаете, сражаться с темными искусствами посредством того, что еще не запретил Визингомат, как-то сложновато, так что... Вас понял. Наслышан на том, что вы вытворяли со своим крестным на стадионе летом. Рад, что вы в курсе, что я защищал людей. Мне это льстит, нагло добавил я. Хотелось бы, чтобы и дальше мне не мешали делать то, что я делал там своими методами. Хотя бы, на время войны. Мне нужен карт-бланш на использование почти любой магии. Вы же в курсе, что я принял на себя род Пивереллу. Помимо обязанностей лорда там еще и права на дар имеются. Ясно. Я составлю официальное разрешение, чтобы вы могли воспользоваться своим даром. Что-то еще. Недовольный тон был совсем не прикрыт. Самую малость. Хотелось бы координировать наши совместные действия, чтобы жить было легче и нам, и вам. Нам бы не помешало иметь средства для экстренной связи. Парные зеркала у вас имеются. Думаю, это разумно. Зеркало вам передадут. Мы же ждем удара по министерству. Не сомневаясь, что министр не глупее меня, спросил я. Именно. Тогда понятно, почему вы подошли ко мне. Вам не хватает людей и вы ищете помощи на стороне. Вам повезло, что я и сам об этом думал. Думал о том, что если падет министерство, то вскоре падет и Хогвартс, и тогда можно будет считать, что мы почти проиграли войну, если еще в живых останемся. Рад, что вы это понимаете. Вы готовили Авроров к встрече с пожирателями. Перенаправил тему я. Был главой Аврората много лет после Аластера Грюма. Но я не уверен, что сейчас Авроры будут готовы, когда встретят таких противников. Я еще не забыл то время. Тогда можно попробовать вернуть Грюма, как думаете? Военное положение в стране дает некую свободу действий министру. Почему вы сами не поговорите с ним? Министр странно на меня посмотрел. Потому что я всего лишь школьник. Или вы действительно думали, что у меня тут кружок самообороны, где я помыкаю профессорами? Судя по лицу министра, чего-то такого он и ждал. Что за люди? Слышал краем уха он на пророчестве и все, агнцем быть тебе во спасение страны. И будет прикрываться тем, что он лицо страны, он думает о народе. И ведь прав будет с какой-то стороны. Конечно, нет, мистер Поттер. Просто мы с ним не слишком в хороших отношениях были, проворчал министр. Мерлин, будьте же благоразумны, министр. Кому из нас 14? Нет, ну он меня выбесил, правда. Взрослые же люди, война на дворе, а он, эх, действительно. Хорошо, я приглашу его. Думаю, он нужен нам сейчас. Только проверьте его сами. У нас до сих пор крыса водится где-то, если еще не сбежала. Кто-то же подбросил мое имя в кубок. Быстро учитесь, мистер Поттер. Я постараюсь быть осторожен с ним. Хорошо. Надеюсь, мы сработаемся, министр. Будьте сами осторожны. У нас и так слишком мало способных людей. Спасибо, что так высоко цените меня, мистер Поттер, усмехнулся Скримджер. Спасибо, что сообщили про Азкабан. Мой вопросительный взгляд был ответом, почти наверняка уверен, что это вы просили сообщить. Хотя, может, и ваш крестный озаботился. Вот уж вряд ли. К сожалению, Сириус-дипломат в нем умер еще в юности. Хм, Блэки всегда предпочитали силу, но нам это и на руку, ведь так? Не знаю, не знаю. Я бы не советовал вам приближаться к Беллатрикс Блэк. Она, знаете ли, не очень радеет за свет и мир. Да, я хотел сказать, что рад, что среди Блэков нашелся хотя бы один нормальный человек, готовый нам помочь. Кстати, министр, раз уж мы с вами беседуем на тему войны, что вы думаете о Гринготтсе? Каковы шансы, что Редбул сможет контролировать его? Это невозможно, отрезал министр. Темный лорд хочет править магами, а не уничтожить всех под корень. Если он нападет на банк, то гоблины континента поднимут бунт, и тогда мы получим новое восстание, которое выльется в кровопролитие масштабнее наших междоусобиц. Даже темный лорд не справится со всеми гоблинами разом. С континента, то есть у гоблинов, скорее всего, есть подземная сообщающаяся с континентом сеть. Тогда может быть, темному лорду незачем нападать на банк. Если он победит, то все владельцы ячеек и так будут в его руках. Хорошо, тогда забудем пока про гоблинов. До встречи, министр, мне больше не о чем говорить. Мистер Поттер, мы раскланялись и разошлись в разные стороны. Министр за ворота ограды школы, а я к замку. Видимо, пора и в самом деле собирать свой кружок по вязанию узелков из темных лордов. Надеюсь, Сириус мне поможет в этом деле, с разрешения МакГонагалл, конечно же. Набирать со Слизерина придется выборочно и под моим поручительством. Плохо. А может под клятвы. Хорошая идея. Надо только грамотно клятву составить. Сириус оказался совсем не прочь заняться дуэльной деятельностью, вот только отсутствие времени не позволяло ему слишком перегружать себя. У него нашлось свободное время лишь в воскресенье. Мы решили, что можно подтянуть к этому делу Римуса, Тонкс, да и остальных Авроров на добровольных началах, а там может и министр выдаст небольшое распоряжение. МакГонагалл была всеми лапами за, выдав нам полный кредит доверия к нашей клубной деятельности. Что-то она слишком легко нам позволила все. Я ожидал припарки в виде наблюдения время от времени. На нее так смерть Дамблдора повлияла. Странно. Как выяснилось, давать уроки магической схватки еще согласился Флитвик, что не могло не радовать. Полугоблин не так прост, как всем кажется. Его дуэльные подвиги довольно известны, так что нимфа готова была прыгать от радости, что ей досталась роль преподавателя. От избытка чувств она чуть было не снесла поднос с обедом, так как запнулась о ножку стула. Римус был тоже очень рад, хотя и показывал это в менее активной форме. Он был рад помочь хоть чем-то. А когда на смену одному из Авроров прислали Кингсли Бруствера, то его притянуло к делу Тонкс. Кингсли, кстати, передал мне зеркало от министра. Теперь я был немного более спокоен. В случае, если Малфой-старший будет не в курсе планов Томми, то в момент нападения на министерство министр сможет связаться с нами. Грюм, помимо занятий с нами, взялся еще и за дополнительную переподготовку авроров или, как он сам говаривал, гонял этих сопляков нестреляных. Так что у него не оставалось ни минуты свободного времени на нас. И раз уж министр его проверил, как я надеюсь, то я могу ему тоже доверять. На 99%, ибо министру я доверяю и того меньше. Расписание занятий составляли исходя из имеющихся выходных или свободных смен у авроров так, чтобы забить почти всю неделю. Учитывая, что инструкторов набралось всего 5, то и дней решили сделать всего 5. Вот только, предполагая, что количество учеников скорее всего будет огромным, решили направить хотя бы по 2 преподавателя на одно занятие, забирая последнее свободное время у учителей и авроров, но никто не жаловался. К тому же, меня до кучи в помощники приписали. Видите ли, я ж чемпион, вот и подтяну заодно уровень к 3-му туру. Вспомнив про 3-й тур, я начал выспрашивать, у кого бы научиться владению мечом хотя бы на начальном уровне. Не зря ведь нам их дали. Зачем-то они нам нужны будут, верно? Значит, стоит подготовиться. Обратиться к Сириусу с подобной просьбой мне бы уже совесть не позволила. Сириус и так занят по уши. Внезапно оказалось, что Блейз с детства учится владению различным холодным оружием. Хобби у него такое. Он с удовольствием согласился помочь в обмен, если его точно возьмут в клуб, идею которого уже слышали в каждом углу школы и почему-то считали, что основал его я. Естественно, я сказал Блейзу, что не вопрос, но лишь под клятву. Ну, и еще он признался, что искренне болеет за меня на турнире. К слову о клятве. Мы битый час пытались составить нормальный текст с Сириусом и Римусом, но все время кто-нибудь находил лазейку или приводил пример ситуаций, в которых такая клятва будет стоить жизни. В результате, мы пришли к единому мнению, что лучшим вариантом будет тот текст, где оговаривается, что каждый вступивший в клуб боевой подготовки ни при каких обстоятельствах, кроме самозащиты себя и родственников, не станет применять навыки, полученные здесь, а также нападать на членов клуба, находясь на территории школы, с намерением нанести вред. Формулировка получилась немного расплывчатой, но это было лучшим нашим достижением. А чтобы включить в клятву каждого члена клуба и обеспечить общую безопасность, был составлен список всех входящих в состав, где каждый расписался за себя, подтверждая часть клятвы на бумаге. Каюсь, идею со списком я нагло приватизировал у Гринджер из канона, но все, что еще не существует, нельзя же украсть. Вот и отлично. Все были извещены, что нарушивший клятву будет, как минимум, жестоко проклят, так как на пергамент были наложены серьезные чары, а в худшем, понесет наказание соразмерное своему нарушению клятвы. Этим мне нравились более простые клятвы. Они не убивали сразу, как непреложный обет, а лишь наказывали по размеру проступка. Мы не стали составлять текст только для Слизерина, так как это могло пошатнуть и так несерьезное равновесие в школе с момента возрождения Томми и потом еще и смерти Дамблдора. К тому же, пример Трейси Дэвис, у которой вся семья совсем не поддерживала Риддла, мог быть далеко не единственным, да и меня это выставит не в лучшем свете, как слизеринца. Не очень хочется стать парией на своем же факультете. Да и общую безопасность поддержит клятва в школе. Когда за одним из завтраков МакГонагалл объявила, что открывается клуб боевой подготовки и записаться может любой с 3-го курса, но на условиях клятвы, которую она кратко осветила, то Хогвартс загудел. Списки просили составить старосты и передать деканам, которые в свою очередь отдадут их Блэку, либо мне. Теперь точно все будут считать, что это я основал его. Ну и ладно. Списки были пока небольшими. Со Слизерина в состав вошли несколько человек с 7-го и 6-го курса общим количеством в 4 человека. С 5-го решился всего один. С моего, кроме меня, пришел Блейс и, что странно, Дафна. И так как разрешено было посещать клуб лишь с 3-го курса, то к нам еще попала Астория и 2 ее однокурсника. В целом получилось даже больше, чем я ожидал. Драка, как и другие отпрыски пожирателей, не участвовали по понятным причинам. На других факультетах, конечно, было побольше желающих, но для Слизерина это было уже достижение. Из всех шарбатонцев к нам присоединилась лишь Флёр. А вот Дурмстранг, ныне ведомый Кромом, всем составом записался. Самым большим списком похвастался, конечно же, Гриффиндор. МакГонагалл лично вычеркнула из списка попытавшихся затесаться туда перво- и второкурсников. Работа предстояла обширная. Проводить занятия было решено в большом зале через полчаса после ужина в течение 2 часов. Начинали с понедельника. Работа потекла своим ходом. Я видел большинство тех, чьи имена знал уже. Уизли явились всем имеющимся составом. Видел Невилла и Гермиону. Весь остаток состава у Гриффиндора по квиддичу тоже присутствовал. Оба криви почтили нас, видел даже Луну. Диггори заметил раз в толпе. Флёр старалась держаться поближе ко мне с Кромом, так как никого больше ей знакомого здесь не присутствовало. Было видно, что она немного смущается своего уровня, так что пришлось ей чаще показывать изучаемые заклинания и заставлять отрабатывать. Со временем привыкнет. В то же время мои уроки боя на мечах проходили вполне нормально. Мне это даже нравилось, тем более, что имеющаяся физическая подготовка позволила мне быстро продвинуться в этом деле. Теперь я хотя бы перестал чувствовать себя крестьянином с оглоблей. Примечание к части. Что ж, надеюсь, все нормально. Поздравьте, работа попала в 1000 ваших сборников. Теперь я верю, что она 1000+, а еще с 1500 страниц. Гранж, да. Кстати, тут оказалось, что мне подсжали сроки, 15 числа от меня уедет комп и кроме телефона на руках у меня больше ничего не будет, так что ставим рекорд по окончанию работ. Жаль, я не могу провести 9 бессонных ночей. Сон – неразумная трата времени, когда в голове столько идей. Вопросы мелкие, бытовые. Глава 114. Время до третьего тура потекло гораздо быстрее вместе с тем, что оно было занято так, что на сон хватало только ровно 7 часов, ну, и оставалось немного времени на приемы пищи. В остальные часы я все еще был вынужден находиться на занятиях. Руны нравились все больше и больше, так как их понимание стало более простым. Мы научились строить руни-скрипты до 15 рун и подбирать к ним обратный шифр, если того требовал эффект комбинации. На уходе за магическими существами мы все еще спасались бегством от соплохвостов, которых стало в разы меньше. Остальные предметы были более привычны, но Снейп, наверное, решил, что я мечу в мастера зельеварения, а потому драл с меня 3 шкуры, что было приемлемо за наглое шантажирование и вымогание клятв. Но даже за эти 2,5 месяца до заключительного тура случилось предостаточно, что могло бы вызвать волнение. Для начала, я таки связался один раз с министром, чтобы предупредить о странном круче, которого стоит опасаться и, что, возможно, его держат даже под Империусом. Министр обещал проверить, но ничего не обещал путного, кроме того, что будет внимательнее приглядывать за ним, так как проверить, не под Империусом ли он, будет сложно, тем более такого высокопоставленного чиновника. Тогда я решил ввернуть в разговор некую Долорес Самбридж, что ее следовало бы изжить из министерства, дабы не портила репутацию достойному правительству. Ну, и маякнул, что Скитер там нынче крышуется, пусть в курсе будет, где крысу искать. Министр обещал рассмотреть данные вопросы, так как и самому ему уже они плешь проели. Сдавать возможные способности Скитер, как анимага, я пока не стал ввиду желания иметь собственный козырь. В конце я добавил, что стоит в оба глаза смотреть за Амелией Боунс, так как ее могут попытаться убрать, слишком она много палок в колеса ставит темному лорду. Так что желательно ей обеспечить охрану, ведь, как мы и говорили, способных людей и так мало. Ближе к концу апреля пришло письмо от поверенного, который писал, что он единолично принял решение на выкуп акций нескольких континентальных идущих к банкротству корпораций с той же направленностью производства, что и акции уже имеющегося, но на подставное лицо, так сказать, для искусственного поддержания здоровой конкуренции. Он собирался поднять им репутацию, а потом ввести в игру против американских фирм. Также он смог посадить своего человека в кресло директора еще одной американской компании, занимающейся разработкой некой операционной системы, с которой у фруктовой фирмы уже заключен контракт на поставку. Вместе они будут поставлять готовый продукт на рынок. Сейчас гоблины собирают данные по рынку потребностей, чтобы занять наиболее объемную нишу товаром, подогнав весь товар под покупателя, количество которого будет наиболее большим. Так что просил не ждать пока повышения счета. Денег на ремонт замка еще хватает, но, Если вдруг что-то изменится, то он известит. Так как у нас появились занятия по боевой подготовке, где имели место быть в том числе и физические упражнения, чему особо обрадовались дурмстрангцы, то я исключил из своего времени собственные индивидуальные занятия и магией, и физкультурой. Занятия по легилименции тоже пришлось оставить, подкрепляя щиты по 15 минут перед сном, чтобы не деградировать. Оставил я для себя только полчаса по анимаги, так как пока не отчаялся совсем, хотя столь длительный срок уже начал утомлять. Особенно, что видимых изменений не предвиделось, кроме разве что странного покалывания в пальцах рук и ног. Сначала я принял это за нормальную реакцию организма на длительную неподвижность конечностей, но когда я мельком упомянул об этом в разговоре с Сириусом на занятии в нашем клубе, то Блэк даже ошибся в движении палочкой, когда показывал для Делакур правильное выполнение сферического щита. В результате, вместо нормальной сферы крестной был придавлен к флёр обратной полусферой, так как дело происходило у запертых дверей в большой зал. Когда я помог, наконец, сквозь слезы смеха помочь снять неправильное заклинание, то к тому моменту девушка даже привыкла к своему неловкому положению. Сириус даже не стал проклинать меня за мой еле сдерживаемый смех, лишь переспросил, правильно ли он расслышал про онемение пальцев рук и ног. Получив мой кивок с односложным «да», он пояснил, что это значит, что тело готово попытаться трансформироваться, стоит только применить бесполочковую трансфигурацию, и дальше процесс пойдет, словно домино. Решили провести первый эксперимент после третьего тура, так как сейчас времени не было совершенно, а там у Блэка появится время, так как иностранцы свалят уже. Я был рад, что я не настолько безнадежен, как мне казалось. Где-то в середине мая первый раз подошли двое одинаковых лиц. Как я понял, они чего-то там наизобретали для спецзаказов и предлагали взглянуть. В целом, я правильно сделал, поручив этим двум изобретение части экипировки для боевых действий. Они уже давно насобирали неслабый ассортимент боевых безделушек не шибко большой мощности, но вполне способных ранить или побесить противника. А последний месяц они целенаправленно осваивали огненное заклинание из высшей магии, чтобы на его основе создать артефакт против инферналов. Как оказалось, близнецы поступили умнее, чем я полагал. Они пошли от обратного. Не став придумывать оружие прямого поражения против каждого отдельного умертвия, они сделали мудреный амулет диаметром в треть фута, в который просто рунически записали два заклинания и привязали к руне активации модифицированное сигнальное заклятие, которое реагировало только на умертвий, благодаря тому, что последние имели свой непередаваемый аромат. С их слов, эта модификация упоминается в учебнике защиты, что посоветовал Сириус седьмому курсу для дополнительного чтения, знакомые рассказали им о нем случайно, без него бы ничего не вышло совершенно. А действовал сей прибор просто. Одним из заклинаний являлось требуемое заклятие пламени, а вторым простое заклинание недосягаемости, которое после нескольких неприятных экспериментов с другими заклинаниями зарекомендовало себя, как охранное от огня. Так вот, сначала амулет запускал огненное заклятие согласно рунному кругу вокруг владельца амулета, а через долю секунды включались чары недосягаемости. Пробиться через такую защиту простые умертвия бы не смогли хоть как. Правда, у подобной игрушки были и минусы. Например, видимость дальше огненного круга падала до нуля, так что передвигаться придется вслепую и защищаться тоже. Как сказали близнецы, магией пользоваться внутри круга можно. Проверено ими самими с помощью огнеупорного зелья, чтобы, если круг схлопнется или чары недосягаемости разрушатся, они не сгорели заживо. Благо бюджет им позволял использовать такие дорогие зелья, но без этого никуда. Я посоветовал парням найти поставщиков порошка перуанской тьмы в Британию и скупать у него товар в имеющихся количествах, чтобы они не распространяли его в Лютном, так как в преддверии войны нам может выйти боком такое вещество в руках кого-либо из неприязненной фракции, да и самим может пригодиться. Амулетов новеньких я парочку у них взял, как и посоветовал снарядить свой дом теми противопожарными амулетами, или хотя бы часть его ввиду его размеров, так как на одно помещение уйдет несколько амулетов сразу. Они похвастались тем, что у них есть уникальная партия защитной одежды, на что я посоветовал им сделать красочный проспект со своими товарами защиты и выслать его главе Авроров. Они решили, что я над ними шучу, но, когда я повторил все то же твердым голосом, пообещали подумать над этим, я же просил не затягивать, так как, возможно, это спасет кому-то жизнь. И в довершение ко всему молитвенно просил следить за тем, кто покупает у них защитную одежду и прочие боевые игрушки. Очень не хотелось бы, чтобы оказалось, что пожиратели пользуются нашей продукцией, даже самые плохенькие из них. При подозрении в чем-то подобном, требовать клятву в неприверженности идеям темного лорда Волан-де-Морта, заказы с совами не принимать и тем более не продавать никому больших партий, кроме Аврората. Парни даже все записали, понимая, что я не просто так им советую все это. Боевая подготовка в новом клубе отразилась на всех по-разному. Все зависело от того, какое прошлое стояло за некоторыми студентами или каким возможным они видели свое будущее. Для тех, кто поставил себе целью стать Аврором, наш кружок стал подарком небес, так как, со слов Кингсли, уровень, которому учат сейчас все те, кто пожелал преподавать, был равен начальному уровню школы Авроров. Вскоре к остальным преподавателям в клубе присоединилась мадам Максим, и Флёр стала чувствовать себя немного свободнее в присутствии своего директора. Чемпионка Шарбатона в магических спаррингах была похожа на свою директрису, определенно переняв у той стиль. Ее способности в чарах были этому не последней причиной, так как и Олимпия Максим довольно сильно напирала на чары в своих боях. В связи с этим у меня родились подозрения, что особо хорошо чары даются тем, у кого имеется сильная примесь нечеловеческой крови. Возможно, если бы Хагрид доучился до конца обучения, то владел бы палочкой не хуже. Хотя, кого я обманываю, он слишком любит опасных магических существ. Долгопуп стал чуть более уверенным в себе. Он изначально пришел сюда с явно боевым настроем. Вероятно, на него повлияло так сообщение в пророке о побеге оставшейся части пожирателей. Если с тем, что Белла на свободе он как-то мирился, да и шанс встретить ее был невелик, то теперь они увеличились, и есть вероятность, что он сможет встретить одного из тех, кто так или иначе замешан в пожирательской деятельности, а в виду неживых Лестринджи кому-то другому должно достаться на орехи. И судя по усердию, которое он прилагал, он готов был встретить любого из них с достоинством и желанием победить. Цель хорошая, но парень слишком самоуверен, хотя общая подготовка ему не помешает. Слизеринцы старались держаться друг друга или знакомых с факультета Коктевран, который многие из зелено-серебряных считали равным слизерину. Хотя, нет-нет, но к змеям присоединялись некоторые дурмстрангцы. Один только Блес не брезговал оказаться в случайной паре с любым студентом. Парень правильно выбрал позицию игнорирования проявления какой-либо вражды между факультетами. За 4 года он уверенно занял позицию нейтралитета и спокойно ей пользовался, не заводя близких друзей ни на одном факультете. Дафна всегда старалась встать в пару со Сторией, на что последняя возводила глаза к потолку. На короткий вопрос, зачем Дафне могло понадобиться ходить сюда, если она была уже помолвлена с Натом, а он на секундочку сын человека, проходившего по делу пожирателей, Астория просветила меня, что сестра отчаянно боится, что Тя примет метку, слишком он фанатично предан идеям темного лорда, как и его отец, и тогда он может потянуть ее за собой, а она боится того, что ее заставит убивать и пытать. Вот она и решила, если что, принять меры в отношении Тя. Я решил поставить галочку напротив Дафны, чтобы не забыть приглядеть за ней хотя бы первое время. Очень неправдоподобная версия какая-то выходила. Пару раз я наблюдал за Гринджер, которая держалась поблизости от Виктора, перекидываясь с ним фразами. Иногда он помогал ей, если у нее что-то не выходило. Частенько после занятия Крам, как бы невзначай проходя мимо меня, бросал пару фраз о том, что он удивлен уровнем познания Гермионы и ему определенно нравится ее способность так лихо использовать на практике все, что она только недавно вычитала в книгах. Близнецы Уизли много дурачились, когда дело доходило до схватки, но получив пару раз от нимфы, а потом еще и от Сириуса по мягкому месту жалящими, стали чуть более серьезны. Правда, все равно любили пользоваться заклинаниями, что скорее отвлекали противника, чем наносили ему какой-либо урон. Но, когда Люпин предложил им сразиться всерьез друг с другом, они показали отличный уровень владения короткими цепочками заклинаний и щитовыми чарами, притом показав еще и свою ловкость, отточенную благодаря квиддичу. После этого им никто больше и слова не сказал, оставив в покое. Лично мне было интересно попробовать себя в сражении с Крамом. Физически я, конечно, ему пока еще уступал даже с опытом тренированности прошлых лет, зато магический Виктор оказался менее подвижным, что его регулярно подводило, в то время как я уверенно уворачивался от его заклинаний. Крам хорошо владел невербальными заклинаниями и легко принимал мои заклятия на щиты. Хотя, полагаю, проблема такой легкости была в том, что из-за невложенности эмоционального намерения заклятия были словно полупусты. К слову, сказать об эмоциях не помешало бы кое-что еще. Сначала я заметил за собой редкие проявления тех из эмоций, что и должны были проявляться в требуемый момент. Я приободрился, решив, что где-то рядом мог находиться человек с нужным мне даром. Вот только каждый такой момент происходил при разных людях, а значит, дело было в чем-то другом. Мог ли Игнатус не знать чего-то, из-за чего мои эмоции могли проявиться, кроме как при определенном человеке? Мог. Он сам заявил, что понятия не имеет многого о моей проблеме, так что, возможно, у меня появилось несколько вопросов. Все стало серьезней, когда я почувствовал настоящий гнев по отношению к Рональду, который задирал в тот момент Гермиону. Вот только обычно я спокойно загонял Рональда словесно в неглубокую яму с помоями и все. Но в этот раз я желал нанести ему физический урон, ударить, причинить боль. Он меня раздражал в тот момент всем своим видом. Мне понадобилась вся моя воля, чтобы задавить эмоцию окклюментным щитом, который в этом деле непозволительно был расслаблен. Попросив Виктора увести Гермиону куда-нибудь от Рональда, я добрался до выручай комнаты, где с гневными выкриками заклятий раскатывал манекены вновь и вновь пару часов кряду. Даже пропустил занятие у Флитвика из-за этого. Чуть позже, решив обдумать это происшествие, я не смог найти логического объяснения этому, лишь решив понаблюдать немного до следующей подобной вспышки, чтобы убедиться, что это не единичная случайность. Примечание к части. Вот. Спасибо Сибосчин, что напомнил мне о тех мелочах, которые представляют некоторый интерес в работе, часть из них я осветил здесь, часть ждет впереди. Впредь составляйте этот списочек, когда покажется, что подзабыл о некоторых деталях, которые следует держать время от времени на виду. Задание и дисбаланс эмоций. Глава 115. Следующий случай с появлением у меня эмоциональной вспышки наступил уже в июне, когда, задумавшись над бездействием Ридбла, я столкнулся с кем-то поздним вечером в коридоре, повернув за очередной угол и повалившись на пол вместе с неожиданным кем-то. Я только и успел, что подхватить в полете эту неожиданность, да извернуться так, чтобы не приложить всем своим весом сверху. На меня пахнуло легким цветочным ароматом духов, который показался мне отдаленно знакомым. Попытавшись встать, я запутался в полах чужой мантии, но когда, наконец, выпутался, то понял, что столкнулся со своей конкуренткой в борьбе за кубок огня, Флёр Делакур. Девушка была немного сбита с толку, волосы разметались на голове, а мантия съехала на бок. «Прошу прощения, Флёр, я сегодня что-то слишком рассеян стал под вечер. Надеюсь, ты не ушиблась». Я помог подняться француженке с пола, подав ей руку. «Арри, ничего эстегашного, бывает. Я и сама не особо смотгила по стогонам. Может, отпустишь мою кисть?» Со смешинкой в голосе спросила она. Я только сейчас обратил внимание, что все еще не отпустил ее руку. Я выпустил ее ладонь из своей, почувствовал нарастающий ком сожаления по этому поводу. Передо мной стояла девушка примерно одного со мной роста со слегка растрепанными волосами из-за падения, с идеальными чертами лица и легкой доброй полуулыбкой на губах, над которыми виднелась даже в полумраке коридора та самая небольшая родинка, что только добавляла шарма девушке. Я почувствовал накатывающее смущение на меня и желание. Кошмар. На меня напал переходный возраст. Учитывая мою более взрослую психологическую личность, вкупе это дало эффект явного стремления к обладанию девушкой. Нет, я был рад глубоко внутри, что способен на подобное. Вот только какого Салазара. У меня что, эмоции будут только в отношении девушек появляться? Сначала из-за Гермионы, теперь Флёр. Не может же быть, что у обеих из них нужный дар.